будем дитя колыхать. Люли, люли, люли, малую дятулю. Люли, люли, люли, все детки поснули. Одно мое дитя не спить, не гуляя, вочками моргая, с катком размовляя. А ты, котя щивы, не иди у наши сливы. Люли, люли, люли, узлеска ток надули, по морозе у лапки скочил на палатки. Недзе катку деться, приди до нас грэцца. Наша хата тепленькая, наша маня маленькая. Будешь ночку ночаваць, будешь дитя колыхаць. Люли-люли, катки два, шэранькія, або два. Пайшоў каток у лясок, шукаць манін паясок. Паясочка не знайшоў, сам да хаты не прыйшоў.